Удивительнее удивительного. Уже год как женаться сроку, и по обычаю пригласил он к себе братьев жены и устроил пир. Перед тем, как покинуть гостеприимный кров, братья Айр говорят со сроку: «Очень соскучилась наша сестра по отчему дому. Разреши ей ненадолго поехать с нами». Сосроку не мог отказать в этой просьбе, и жена его уехала с братьями на лучшей лошади. Вот прошел месяц. Еще один. А братья Айрг не возвращают свою сестру. Стал беспокоиться Нарт Сосроку, и решил он разузнать, в чем дело. Сел на своего коня и двинулся в путь. Неизвестно доподлинно, сколько дней провел он в дороге, но хорошо известно, что в один прекрасный день подъехал он к берегу бурной реки. Точнее, небольшой бурной реки. Посреди этой реки возвышался валун, а на том валуне бились смертельным боем два бараньих черепа с огромными рогами. Сосроку был поражен. Ему казалось, что видит он все это во сне. Чтобы бились мертвые черепа? Да где же это видано? Где это слыхано? Сосроку переправился вброд через реку, размышляя над странным боем двух бараньих черепов. И он сказал себе: «Дурной это знак». А разве могло быть иначе? Дорога вела к тесному ущелью, и вдруг стало темным-темно. Что за наваждение? Сосроку оглянул на небо, а его и не видно. Вороны заслонили небо. Летели они такой плотной стаей, что небо казалось в глубоком трауре. «Куда летят эти птицы?» — думал Нарт. «И откуда их такое множество?» «Нет, не к добру это». Едет себе он дальше, все дальше по ущелью. Еще день, и два, и три. На четвертый выезжает на широкую равнину. Видит, посреди равнины стоит большое дерево, а под деревом свалены в кучу старые и новые женские и мужские чувяки, ноговицы и мягкие сапоги. Обувка, что поновее, сама взбегает вверх по стволу дерева, а которая постарее, с верхушки торопится вниз. Нет, никогда не бывало ничего похожего, чтобы бегала обувка точно живая, чтобы чувяки понимали, куда им бежать, вверх или вниз. Нет, это чудо из чудес. Это нечто удивительное. И ничего хорошего все это не предвещает. Так думал Нарт, скача по равнине. И вскоре он заметил, что конь его покрывает большущие расстояния. За день проделывает трехдневный путь. И это тоже удивительно. Нарт терялся в догадках. Вот приехал он во дворец братьев Айрг. Ворота открыты настежь, и коновязь пуста. Спешился Нарт, шагает по двору, и что же? Здесь его ждет такое, что удивительнее удивительного. Подумай сам, лежит собака. Не ощенилась она еще, а щенки уже лают, злобно лают на Сосроку, словно пытаются схватить его за ногу. А между тем, собака себе спит глубоким сном и не слышит лая своих щенков, до поры до времени сидящих еще в ее утробе. Однако, самое, что ни на есть удивительное, было впереди. Щенки продолжали яростно лаять, а их уже осаживал чей-то властный голос. На место, проклятые!» — кричал кто-то на щенков. «И как ты думаешь, кто бы это кричал? Кто заступался за Сосроку?» «Младенец, находящийся в утробе матери. Вот кто!» А мать его, ничего не подозревая, вертела себе жернова ручной мельницы и пела себе песню. со сроку, что называется, обомлел от удивления. Но самое-пресамое удивительное оказалось все-таки впереди. Вот идет навстречу нарту со сроку его жена. Его любимая жена. Увидел ее нарт и сказал себе: «Должно быть, настал мой конец». А что он мог еще подумать, если к нему шла жена, любимая жена, но без головы? Нет головы, а разговаривай. Вот поди разберись во всем этом. И недаром великий нарт едва не лишился чувств. Она не сразу подошла к мужу, дала ему возможность передохнуть, прийти в себя. Выждав положенное время, обратилась она к нарту с такими словами: «Что с тобой? Почему ты так печален?» Нарт ответил ей: «Как же не быть мне печальным, если всю дорогу, едучи к тебе, видел одни удивительные вещи? Они ничего хорошего не предвещают. Расскажи же, что ты видел, что удивило тебя?» Нарт рассказал о том, как бились бараньи черепа посередине реки, о том, как новая обувка поднималась на дерево, а спускалась вниз по стволу, о том, как лаяли щенки из утробы собаки, и о том, как осаживал их еще не появившийся на свет младенец. «И это все?» — спросила сестра братья Ваэль. «Пожалуй, все», — ответил муж, «если не считать того, что не вижу я твоей головы, но слышу твою речь. Мне кажется, что все это не к добру». «Ты прав», — сказала ему жена, — «не жди добра. Так открой же мне, что все это значит». «Слушай», — сказала сестра братьев Эйрги, — «я ничего от тебя не скрою. Ты видел черепа баранов? Это черепа тех самых баранов, которых зарезали нарты и великаны в знак примирения. Черепа эти торчали на двух шестах по берегам реки, которая служит рубежом земли нартов и земли великанов. А то, что они бьются теперь, означает только одно. Между нартами и великанами снова разгорелась война. Ты видел стаю ворон? Это значит, что великаны напали на твое село. Ты видел старую и новую обувку? Это старые уходят, а свежие силы приходят тебе на помощь. Ты слышал лай неощенившихся щенят? Это злобствуют те, которые хотят войны. Ты слышал голос младенца из утробы матери? Это голоса тех, кто на твоей стороне. Это означает, что растут те, кто желает войны с тобой, кто замышляет дурное против тебя. Это означает также, что растут и те, кто за тебя, кто против войны, кто за благо и мир. Что до моей головы, я скажу тебе так: ты моя голова. И пока твоя жизнь в опасности, не будет у меня головы. Если дрогнешь в бою, не будет у меня головы. Если от страха сожмется в бою твое сердце, не будет у меня головы. Но ты победишь. Верь и не падай духом, и снова появится у меня голова». Выслушал нарт сестру братьев Эйрги, свою любимую жену, и вскочил на коня. Он крикнул жене: «Если село мое в опасности, могу ли я находиться далеко от него? Я очень тороплюсь и прошу тебя об одном. Возвращайся, возвращайся поскорее и береги мой очаг. Пусть стоит мой дом как крепость. Все это я поручаю тебе, не мешкай же». И он исчез, как ветер в горах.